Глиссер взревел, попятился задом, потом развернулся и пошел по реке, набирая скорость, задирая все выше и выше нос и оставляя за собой тянущиеся к берегам волны, словно длинные усы. Моторная лодка к вечеру, как обещал лесник, не пришла. Голованов с Коньковым сидели на бревнах возле деревянного заплота и томительно ждали ее возвращения. Предзакатное нежаркое солнце плавало над синей кромкой дальних сопок. Река затихла и блестела у того берега желто-красным отсветом начинающейся вечерней зари. В успокоенном воздухе тонко и беспрерывно зудели комары. Коньков хлопал себя по шее, обмахивался фуражкой и ругался. Он досадовал на себя за то, что доверился леснику и отпустил глиссер. Мог бы сгонять на глиссере к перекату. Часа полтора потерял бы доктор с больным, не более. Чай за это время ничего бы не случилось. Качка не бог весть какая, потерпел бы бригадир. А теперь сиди вот и жди у моря погоды. Капитан смутно догадывался, что драка случилась неспроста. Тут не одно соперничество да оплошность с плотами. Загвоздка в чем-то другом. Да и лес цел ли? Не растащили ли плоты-то? Несколько раз заводил он разговор с лесником, но тот ничего определенного не знал или просто отговаривался. «Из-за чего же они все-таки подрались?» — допытывался капитан. «Я не видел», — отвечал лесник. «Дрались они где-то на перекате». «А как же у тебя очутились?» «Бригадира с Дарьей удыгейцы привезли. Говорят, половина лесорубов на западь ушла, а двое сюда приехали на катере». «Ну, что-то они говорили. Слыхал, поди?» Вроде бы бригадир с Бабарыкиным не поладили. Да что ему этот Бабарыкин? Он же заведующий лесным складом. Какие могут у них быть трения? Тот лесом заведует, а этот лес заготовлял. Вот и столкнулись. На чем? На каких шишах? Обыкновенных. Бабарыкин, к примеру, продал лес, а Чубатов купил. Как это продал? У него не частная лавочка, а государственный склад. Запань, лес на учете. Кто его там учтет? Вон сколько тонет леса при сплаве. Тысячи кубов. Речное дно стало деревянным. Рыбе негде нереститься, а ты учет. Ну, то потери при сплаве. Они списываются по закону. А кто проверит, сколько списывают на топляк, а сколько идет на сторону и в загашник? Так есть же инспектора, ревизоры. А ревизоры тоже есть люди, живые. Вот, к примеру, наша река Нерестовая. По ней нельзя сплавлять лес морем, но его сплавляют. Все ревизоры видят такое дело. Ну и что? Погоди, значит, вы говорите, что на лесном складе у Бабарыкина есть неоприходованные излишки? Я ничего такого не говорил, ответил Голованов, глядя прищуркой на Конькова. Но ты же сказал, что Бабарыкин мог продать неоприходованный лес, а Чубатов купить. Мало ли кто что мог сделать. Могли вон ухлопать Чубатова, а он живой? Кто же его пощадил? Бог? А вы шутник. Капитан во все глаза глядел на прищуренного лесника и даже головой покачал. Шутник-медведь всю зиму не умывается, да его люди боятся. Лесник был невозмутим. Коньков положил ему руку на колено и сказал, вроде бы извиняясь. Я же вас не пытаю как следователь. У меня другая задача. Помочь уладить это дело миром. а главное лес разыскать, да двинуть его куда надо.